Глава 20. Игры с огнем. Уже собираюсь уходить, как один из бомжей корчит миловидное выражение на заплывшем от алкоголя лице. Друг, а еще дай пятачок, а? Пятачок — это $5. Рублей у меня нет. Приходится расплачиваться за одежду за бугорной валютой, неплохо так переплачивая. А в обменнике соваться опасно. Замирая на мгновение, перебарываю желание посоветовать бомжу пойти поработать не только вымогателем тележек у торговых центров, но и грузчиком или кладовщиком. Руки и ноги есть, голова вроде тоже. За 300 лет так и научился понимать таких существ. Но они неплохо исполняют свою роль за чарку крепкой сивухи. Иногда готовы на все ради нее. Недооценивать пользу бомжей будет только глупец. «Дам, если проверишь вон ту машину, и ни слова про меня, просто загляни в окошко и разведай, сколько там людей, во что одеты, как рожи вышли. Ну, ты понял». Заплывший мужик с охотой выполняет простецкое поручение. Подходит к лимузину. Вижу, как тонированное окно опускается. Бомжи что-то говорят, он сутулится, сдувается, возвращается. «Там это, брат, люди это неприятные». «Сколько?» «Вроде двое. Два мужиков и водила. Все из себя...» «Да, красноречиво. Что тебе сказали?» «Я говорю, мол, давайте фары протру, а они говорят, не надо, и смотрят так, мне быстрее уйти захотелось. А еще это...» «Что?» «Тебе привет передают». «Заметили, значит. Ясно, хмыкаю. А ты им от меня передал привет?» Бомж стопорится. «А надо было? Так это, я вернусь, передам». «Хватит тебе!» — возмущается другой бомж. «Давай я передам, парниш, тоже за пятак». «Не надо», — передаю купюру. «Ты лучше отнеси вот эту записку по адресу, там написано. Предупреждаю, там для тебя ничего интересного. Доставишь, тебе дадут еще 50. Скажешь, я велел. Скроешь письмо, убью, понял?» Видимо, в моем взгляде что-то читается, поэтому бомжи синхронно сглатывают, а самый смелый из них принимает сложенный листок, кивает. Он точно доставит. А я точно знаю, что люди из лимузина видят передачку. Молча отхожу от пропавших интеллигентов и иду к лимузину, не обращая внимания на разразившуюся вдруг за спиной драку двух бомжей за неожиданную прибыль. Третий с письмом уже свалил. Судя по звуку, десятку все-таки порвали. Да не достанешься же ты никому. Не глядя, сажусь в машину на заднее сиденье. Комфорт, тепло, роскошь. Салон автомобиля представляет собой целую однушку за МКАДом, только с евроремонтом. Никто не здоровается. Трогаемся. Едем в тишине. Время 20:00. Гостиная имени Эдвайсов больше, чем у Хидана Мацуо раза в три. Потолки такие высокие, что огромные хрустальные люстры такими же огромными уже не кажутся. Повсюду картины маслом каких-то обнаженных дев и мраморные скульптуры. Один только диван, на котором я сижу, стоит как небольшая квартира в Подмосковье. Разумеется, я жду. Вот уже 20 минут просто сижу и рассматриваю интерьер. Наконец-то одна из дверей открывается. Входит пожилая леди в строгом черно-белом наряде. Волосы собраны в пучок на драгоценной заколке. На лице столько морщин, что можно сразу сказать, что лет ей под 90, не меньше. Что удивительно, в эпоху пластической операции. Специально, что ли, не молодится. При этом она держится ровно и идёт бодро. Старая леди обмахивается веером и, не глядя на меня, проходит мимо. Скрывается за другой дверью. Ну окей, я не гордый. Понимаю, что надо мне показать свое место. Как я понял, тут так принято. Статус — все, который на самом деле не стоит ничего. Откидываюсь на диван, закрываю глаза. Тренирую технику концентрации. «Сгущение мысли», так она называется, если переводить с языка альвов. «Ты очень расслаблен для человека в своем положении». Открываю глаза. Не уверен, сколько времени прошло, но теперь старая леди сидит напротив меня, обмахиваясь веером. На лице никаких эмоций, разве что небольшое любопытство и что-то вроде нетерпения. Показывает, что я лишь маленькое звено во всех ее важных делах, и ей хочется поскорее от меня избавиться. Встаю, поправляю рваную грязную рубаху, кланяюсь, как положено по этикету вельтешафт. В том, кто передо мной, сомневаться не приходится. «Леди Эдвайс, очень приятно лицезреть вас. «Благодарю за приглашение, прошу прощения за свой внешний вид. День выдался непростым. Стараюсь сохранить серьезное выражение лица, и вроде бы получается». «Брось, мальчик, я не в том возрасте, чтобы польститься на такое. Мне это скорее надоело и уже раздражает. Но рада, что ты не лишён манер. Мне говорили об обратном, а твой внешний вид мне безразличен. Я знаю, почему он такой». Сажусь, слегка улыбаюсь. «Злые языки, леди Эдвайс. Не слушайте их. О манерах я знаю больше многих». Чуть помолчав, она спрашивает. «Ты веришь в звезды, мальчик?» «Стоит признать, но в глубине души, мне нравится, что трехвекового Альва называют мальчиком. Есть в этом что-то такое, будто я очень хорошо замаскировался. Обижаться на такое — удел недальновидных». «Ну хорошо, тут о звездах же решили поговорить. Других тем нет, надо напустить загадочности и мудрости. Ладно, подыграю». «Верю, их много, и они светятся. Но уверен, что вы имеете в виду что-то другое». «Имею. Звезды, статистика, древние ведуны из Индии. Рождаясь в одном месте и под одной звездой, люди часто обретают общие черты. Характер, повадки. Это кажется глупостью, пока не копнешь чуть глубже. У моего мужа ничего этого не было», — обводит руками роскошный зал. «Пока я не подсказала ему судьбу, взглянув на карту звезд. Слышу, за спиной в углу кто-то сидит, попивает, судя по запаху, виски с лаймом. Не оборачиваюсь, по знакомой зловещей ауре уже понимаю, кто там. Магнар Монтана Эдвайс собственной персоной. Леди Эдвайс делает вид, что не замечает его присутствия. Или и правда не замечает. Не отвечаю, внимательно слушаю. Обожаю философские прелюдии. Это проклятие каждого, кто прожил хотя бы 50 лет и считает себя гуру просветления. Это как переходный момент. Вот ты ребенок, а вот ты все осознал, но я это уже давно пережил. Патрик — мой первый и последний сын. Я родила его в 63 года. И это были тяжелые роды. Понимаешь, к чему я веду? Звезды, роды, достижения. Конечно, понимаю. Леди Эдвайс продолжает. Сначала я хотела свести вашу перепалку к обычной мальчишеской разборке. Но, к моему сожалению, многие в высшем свете посчитали иначе. Не прошло и пары дней, как ваша выходка развелась в огромного паразита. Они сделали твою победу инструментов против моей семьи, стали давить на меня, на наследника. Я стара, и переход власти к Патрику из-за этого станет болезненным. Он выставил себя полным идиотом в этом бою и подкармил других идиотов поводами вставлять палки в наши колеса. Это очень печально. Серьезно киваю я. Брось, мальчик, отмахивается веером леди Эдвайс. Тебе не печально. Патрик бросал вызов сотням таких, как ты. Сейчас ему не повезло, вот ему печально. А ведь он в этой убогой школе был нашим рычагом влияния на многих значимых людей. И теперь это изменилось. Он уже не сможет вернуться таким, каким был до боя. Ответь, мальчик, ты знаешь, что такое школа «Новая эра»?» Чувствую что-то странное в своей голове, будто мерзкий червяк пытается залезть в ухо. Запускаю его чуть глубже, показывая леди Эдвайс уязвимое брюшко. Пожимаю плечами. «Испытательный полигон и тюрьма для одаренных. Место, где кучка влиятельных людей могут играть свои игры безнаказанно и убивать друг друга». «Очень близко». Старая леди кладет веер в сторону, подается вперед. «Но мы не можем тебя убить, потому что тогда признаем, что проиграли, и нам очень обидно. Этим мы сделаем тебя жертвой для простолюдинов. Знаешь, мальчик, мне тут звонил один человек из Исталов и попросил отдать им тебя. Они знают, что ты здесь. А я многое знаю про тебя и...» Я резко вздергиваю руку с поднятым указательным пальцем. «Довольно, леди Эдвайс. Угрозы на меня не работают. И еще кое-что». «Вжих!» Голова старой ведьмы слетает с плеч. «Кровь! Везде кровь и...» Я развеиваю иллюзию, посланную в голову леди Эдвайс. Она сидит побелевшая, целая и невредимая. Голова, разумеется, на месте. Нужно дать ей должное. Она быстро ставит заслоны на свой разум. Больше залезть ей в голову я не смогу. Момент неожиданности использован. Смешок за моей спиной. Хриплый, тихий голос Монтана. «А я тебя предупреждал, Тиана». Леди Эдвайс откидывается, берет веер и машет на себя интенсивнее, чем раньше. «Значит, это правда. Патрика Эдвайса, будущего главой семьи Эдвайсов, победили гипнотическим направлением суммы разума. Основным направлением всего клана Вильтишафт, Какой позор. Нас сожрут живьём, сэр Монтана. Не нас, вас. Слышу за спиной. Я уже говорил, что помогать не буду. У меня в Европе своих дел хватает. Я здесь проездом до конца месяца. Леди Эдвай сморщится, но не отвечает. Кажется, что она побаивается спорить со своим дальним родственником. Мальчик, у меня к тебе предложение. Но знай сразу, что я пойду на многое ради того, чтобы ты согласился. Не буду скрывать, как хорошими, так и плохими методами. Начну с хороших. В высшем обществе я пущу слух, что ты наш человек. И Патрик поддался тебе специально ради достижения некоторых целей. Позволяю себе легкую улыбку, начиная понимать, что мне хотят предложить, но жду продолжения. Ты тот, кого мы хотим поставить над беляками в школе неодаренных. Простолюдин, простой, свой, но еще и сильный. Слабые таких любят и уважают. И если Патрик их сдерживал раскаленными рукавицами, то ты будешь направлять их надеждой. Возможно, я даже помогу вашему клубу. Школа для меня закрыта. И стало меня пытались убить. А, это? Не думаю, что они тебя убьют, мальчик. Попугают, возможно. Хмыкаю. Поверьте, еще пару секунд, и я бы погиб. В меня стреляли, топили. Но ты смог сбежать? Киваю. А может, тебя отпустили? Ведь что-то же произошло, что ты смог сбежать. Что-то очень неожиданное. Иронично улыбается леди Эдвайс. Не отвечаю, точнее, не скажешь. Поверь моему опыту, мальчик. Ничего в нашем ремесле не случается неожиданно. А если случается, то тебя обдурили. Не недооценивай начальство одного из самого большого осиного улья на планете. И стало не поставят в эту школу, кого попало. Это возможно. Меня до сих пор смущает появление странного спасителя. Но и старуха может оказаться неправой. Ее уверенность в своей мудрости может дорого ей обойтись. Я продолжаю слушать ваше хорошее предложение, леди Эдвайс. Я буду с тобой откровенно. Оглянись вокруг. Российский кластер разваливается. Лишенные беляки бунтуют против политики главенствующего клана. Теракты на каждом шагу. Половина бюджета из сталов уходит на то, чтобы сохранить видимость порядка. Если бы не их мастерское зелеварство, то другие кланы давно бы их смели, как ненужные элементы в правлении миром. Но, к сожалению, сумма очень нестабильна, и их зелье помогает уравновесить баланс сил. Леди Два сделает паузу, видимо, для того, чтобы проследить за моей реакцией, но, ничего не заметив, продолжает. Даже маленькая песчинка может засорить канализацию. Главное, удобнее уцепиться в сточной трубе. И ты будешь нашей песчинкой. Мы разыграем эту партию так, будто Патрик поддался тебе специально, для того, чтобы ты смог заручиться поддержкой беляков. Ты же этого хотел, верно? Леди Двайс улыбается шире. Вот и получи, распишись. Но всегда есть «но». Взамен нашей скрытой поддержки ты будешь направлять простолюдинов по нашему видению правильного пути. Иногда мы будем давать вам возможность подпортить жизнь тому либо другому клану. Даже нашему, чтобы не было подозрений. Но в целом вы будете преследовать одну единственную цель. Это подрыв влияния других кланов в российском кластере и сдерживание беляков и лишенных. Заканчиваю я фразу. Слышу, как Монтана подливает себе спиртное. Звучит немного кардинально, но ты верно меня понял. Таким образом мы сохраним лицо в высшем свете, даже в чем-то выиграем. В школе появится два наших элемента влияния. Ты и мой сын Патрик. Плохой и хороший полицейский. Координируя с ним действия, вы сможете подмять под себя всю школу и диктовать свои условия. Вместе вы многого добьетесь, поверь моему опыту. О наших целях в школе я поведаю, когда ты скажешь, что все понял. Тогда мы отведем с тобой карпаччо с белыми грибами из Италии и продегустируем прекрасное белое вино 70-х годов, закрепив этим наш взаимовыгодный союз. А старуха умна. Даже в такой ситуации она умудряется извернуться, как угорь в талом масле. Додумались, как из поражения Патрика извлечь выгоду и внедрить в стан врага новую шпионскую ячейку, то есть меня. А может, это ей Магнар Монтана подсказал? Мало ли, что он говорит о своем безучастии. Не просто же так мозолит мне спину взглядом. Вот только какая в этом мне выгода? Ну, пожалуй, весомая. Поддержка Вальтов пригодится. Но мне будут давать указания, которые я не захочу исполнять. Ладно, придется играть на два фронта. Так, чтобы были довольны все. Беляки, расходный материал, инструмент войны кланов, сила, которая спит и которую все так боятся. Я не просто так на них поставил. Они уже стали приносить свои плоды, меня заметили, стали предлагать условия. А еще Вильдишафт, лучшие мастера в сумме разума, Несмотря на то, что мне говорил старик-вояка Бомаре, это доказывается тем, как ловко леди Эдвайс отразила мою ментальную атаку. Есть еще аргумент в пользу идти на соглашение с вольтами. Их техники помогут мне развить направление мудрости, в которой я еще толком не разобрался. И именно к вольтам я хотел попасть изначально. Ведь все мои попытки нормально натренировать разум Кибы проваливаются с треском. У человека и альва разное строение мозгов. Многие умения просто не работают, и даже мой опыт не спасает. Ладно, поиграем по новым правилам. Закидываю голову на спинку дивана. Чисто из любопытства, леди Эдвайс. Как бы вы уговорили меня по-плохому? Я знала, что ты задашь этот вопрос. Меняется ее голос. Но я не буду тебя пугать, ведь ты мне еще не отказал и... Хмыкаю так громко, что леди Эдвайс недовольно затыкается. Хм, тогда я отказываюсь. Прошу, покажите, что вы со мной сделаете. За спиной дзинкает бокал. Какое-то время висит тишина. А я жду, что старуха предпримет. Не хочу, чтобы она считала, что у меня нет выбора, и я обязан плясать под ее балалайку. Как она уже сказала, убить меня плохо для их репутации, а значит, она предпримет что-то другое. У нее есть что-то, что может заставить меня передумать, и я должен знать, что именно. А еще за моей спиной сидит мой якобы брат из того мира. Вступится ли он за меня? Хотелось бы понять, во что играет этот член Ордена Закатной Звезды. «Как пожелаешь, мальчик. Первое, что я тебе скажу. Твою глупую заплатку в разуме моего сына мы сняли. Не думай, что сможешь ей воспользоваться». «Ага, а вот и мой небольшой козырь, о котором я говорил. Во время поединка с Патриком я закинул ему в разум небольшую наживку. И леди Эдвайс ее удачно заглотила. Вытащила из его головы ненавязчивую идею в виде разрастающегося уважения ко мне. И именно это должен был испытывать Патрик со временем. Именно об этой заплатке говорит сейчас леди Эдвайс. Вот только она не знает, что это лишь прикрытие для более глубокой идеи. Маленькой, незначительной, такой незаметной, что ее не обнаружил даже Монтана. А может, он просто не захотел глубоко ковыряться в голове бездарного племянника или разрешил мне ее оставить. В любом случае, эта закладка под закладкой не такая уж и страшная. Всего лишь небольшая паранойя. Поэтому использовать для чего-то серьезного ее не получится. К сожалению, ничего значительного заложить в его голову я не смог бы. Это бы обязательно заметили. И, кстати, это показатель, что я на верном пути. Вальты и правда шарит в сумме разума. Заложить идеи в голову сложно. Но еще сложнее ее обнаружить и убрать. Леди Эдвайс встает, подходит к резной столешнице, берет колокольчик, звонит 3 раза. «Клео, девочка моя, позови Зерусу Гвидичем». Не знаю, кому она это сказала, но за одной из дверей слышатся чьи-то удаляющиеся шаги. Старая леди поворачивается, смотрит на меня. «Я не просто так говорил о тебе о звездах, мальчик. Древняя статистика рассказала многое о тебе. И я подготовилась к тому, что ты будешь торговаться». Через 10 секунд в прихожую заходят 3. Женщина в богатом платье с пышной косой и 2 молодые девушки. Одна постарше, другая – Анетта. Губы трясутся, на шее вижу потек, будто ее душили. Напрягаюсь. Как же я не выношу, когда пользуются такими методами. Для меня это знак. Знак, как вести себя с существом, который предлагает мне очередную выгодную сделку. Что ж, леди Эдвайс, вы сами выбрали свою судьбу. Советую еще раз взглянуть на звезды.